посвящается Жанну С. «Она идет», — пишет Питер Морган. «Как не вернуться назад? Надо заблудиться. Я не умею. Ты научишься. Наставил бы меня кто, как заблудиться. Иди, ни на что не оглядываясь, прикажи себе не узнавать ничего знакомого. Направь свои стопы к самой враждебной точке горизонта, туда, где далеко простираются топи, пересеченные во всех направлениях длинными косогорами». Она так и делает. Она идет много дней по косогорам, вброд, все прямо, все дальше, сворачивает к другим топям, минует их и тоже покидает, уходя к новым. Это все еще долина озера Тонлесап, все еще знакомые ей места. Надо понять, что та точка горизонта, которая манит вас, может оказаться не самой враждебной, даже если видится такой. Зато другая, которая не видится вовсе, которой и в мыслях нет, как раз такая и есть. С опущенной головой идет она к самой враждебной точке горизонта. С опущенной головой она узнает раковины в иле, раковины озера Тонлесап. Надо проявить упорство, и то, что отторгает вас, завтра само притянет. Вот что, как ей кажется, она поняла из слов, сказанных матерью, когда та ее выгоняла. «Я упорная», — думает она, — «и идет. Идет, уже отчаявшись, я еще слишком мала, я вернусь назад. Если вернешься, — сказала ей мать, — отравлю, так и знай, подсыплю тебе яду в рис». С опущенной головой она идет, идет, идет. Сила ее велика. Голод ее так же велик, как сила. Она сворачивает на равнину Тонлесап, небо и земля сходятся в прямую линию, так ей никогда никуда не дойти. Она останавливается, снова идет, идет, куда глаза глядят. Голод и шаги отпечатываются в земле долины Тонлесап, все дальше и дальше прорастают в ней шаги и голод. Что посеяно, принялось. Слово «вперед» больше ничего не значит. Во сне на нее смотрит мать с палкой в руке. «Завтра на рассвете уходи прочь, старшая, уходи, брюхатая дочь, ты так и состаришься без мужа. А мой долг — вырастить тех, что выжили. Когда-нибудь и они покинут нас, уходи подальше и ни в коем случае не возвращайся назад, никогда. Уходи далеко-далеко, так далеко, чтобы я даже представить себе не могла, где ты находишься. Поклонись матери в ноги и уходи». Отец сказал ей: «Помнится, есть у нас родственник в долине птиц. Детей у него не так много, может, он возьмет тебя в прислуги». Она еще не спрашивает, в какой это стороне. Все дни идет дождь, небо в постоянном движении, оно летит к северу. Вода в озере прибывает. Джонки плывут по озеру Тонлесап. Другой берег виден, лишь когда проглядывает солнце после грозы. Между небом и водой редком синеют пальмы. Когда она уходила, другой берег был виден все время. Она там никогда не была. Если перебраться туда, она уже заблудится хоть немного? Нет. Ведь с того другого берега ей будет виден этот берег, где она родилась. Воды озера Тонлесап тихи. Их течение невидимо глазу. Они мутные, глядеть в них страшно. Она больше не видит озера. Она снова идет по чужим, пустым, далеко простирающимся топям, которые во всех направлениях пересекают длинные косогоры. Вокруг ни души, ни шевеления. Вот она уже по ту сторону этих далеко простирающихся топей. За ее спиной лежит слепящая металлическая гладь, исчезающая с дождем. Теперь она видит, как движется по ней живое. Однажды утром она выходит к реке. Текущая вода манит и сулит надежду. Водный путь — спящий путь. Отец однажды сказал, что если идти вдоль озера Тонлесап, то никогда не заблудишься. что рано или поздно придешь и найдешь все, что омывает оно на своих берегах. Это озеро Пресный океан, — сказал он. И дети в здешних краях выживают только благодаря богатым рыбой водам озера Тонлесап. Она идет. 3 дня идет вверх по реке, преградившей ей путь. По ее расчетам, река приведет на север, к северной части озера. Она остановится перед озером и там останется. Садясь передохнуть, она смотрит на свои ноги, широкие ступни, подошвы, нечувствительные, как шины. Она гладит их. Здесь растет зеленый рис, манговые деревья, купы бананов. Она идет уже 6 дней. Останавливается. Не может вспомнить, прошла ли больше до того, как увидела реку, или потом вверх по реке к северу. Идет дальше вдоль реки, следует всем ее изгибам. Иной раз вечерами пускается вплавь, снова идет. Смотрит буйволы на том берегу. Вроде бы они приземистее, чем здешние. Дитя в животе вовсю шевелится. Рыбьи бои в ее утробе, потаенные и, кажется, веселые игры этого недозволенного дитя. Она спрашивает, в какой стороне долина птиц? И думает, что когда узнает это, пойдет в противоположную сторону. Лишь бы найти способ заблудиться, подняться к северу, миновать деревню, там дальше Сиам. Остановиться, не доходя Сиама. На севере нет реки, и я больше не буду связана привычкой всегда следовать за водой. Выберу место, не доходя Сиама, и останусь там. Она видит юг, размытый морем, видит незыблемый север. Никто не знает, в какой стороне долина птиц. Она идет. Река Тонлесап течет с севера, как и все реки, впадающие в нее. Если увидеть эти реки, все сразу. Они как шевелюра, а голова, увенчанная ею, обращена на юг. Надо идти вверх, до конца шевелюры, до самого ее кончика. Посмотреть оттуда на нее, раскинувшуюся к югу. Там и родная деревня. Приземистые буйволы, розовеющие камни, иной раз целые глыбы попадаются на рисовых полях. Все это отличие, но они не говорят о том, что направление выбрано неверно. Она думает, что окончен ее танец вокруг деревни, она не ушла взаправду. Этот первый переход был притворством, и она говорит себе, вот теперь я ушла по-настоящему, я выбрала север. Она ошиблась. Она шла вверх по реке Стынг-Паусат, которая берет начало в Кардамонских горах на юге. Она смотрит на горы вдали и спрашивает, это Сиам? Наоборот, отвечают ей, это Камбоджа. Она засыпает средь бела дня на банановой плантации. Голод теперь слишком велик, горы непривычны, но это не имеет значения, просто хочется спать. Голод одолевает ее в горах, и она начинает спать. Спит, встает, идет порой к вершинам гор, как если бы шла на север, снова спит. Она ищет чего-нибудь поесть, спит. Она идет не так, как шла по долине Тонлесап, топчется на месте, кружит. Огибает город, ей говорят, что это Паусат. Миновав место, где находится Паусат, она идет дальше зигзагами, но более или менее прямо, все равно идет к горам. Она не спрашивает, где находится Тонлесап, в какой стороне. Эту сторону? Именно эту, думает она, люди никогда не укажут верно, они солгут. Она идет мимо заброшенного карьера, сворачивает туда, спит, это где-то близ Паусата. От входа в карьер ей видны крыши. Однажды, кажется, миновало 2 месяца, как она ушла, но теперь она уже не помнит. Тысячи их в окрестностях Паусата, изгнанных женщин, стариков, веселых трепачей. Они встречаются на дорогах, ищут пропитание, никогда не заговаривают друг с другом. «Природа, накорми меня!» Плоды, ил, разноцветные камни. Она еще не научилась ловить сонных рыб у берега. Мать сказала ей, ешь и не скучай по матери. Ешь, ешь. Долго-долго ищет она в час полуденного сна. Равнина, дай мне положить на зуб хоть что-нибудь. Она рвет плоды, когда их находит, дикие бананы, зеленый рис, манго. Все несет в карьер и ест. Пережевывает зеленый рис в теплую сладкую кашицу, глотает, потом спит. Зеленый рис, манго, как они ей нужны. Она спит. Просыпается, смотрит вокруг. Ей видно возвышение справа от карьера. Это Паусад. Да еще прямая линия ее молодости между землей и небом. Больше ничего нет. Ничего. Но все вокруг шевелится, движется, живет. Ничего не было в Тонлесапе. Она и не знала, до какой степени ничего, пока не пришла сюда. Слева от карьера Кардамонские горы. Деревья в небе. Зияющие ямы в склонах, розовые и белые. Оттуда доносятся звуки, рев гусеничных машин, тяжелый стук падения, крики людей вокруг ям. Сколько прошло времени? Сколько времени у нее впереди и сколько позади за Кардамонскими горами? Это река, полная воды, густой, от глины после дождя. Это другая река, которая привела ее сюда. Живот растет. Он приподнимает ткань платья с каждым днем все выше. Теперь она идет с голыми коленками. Живот на этой чужой земле по-прежнему обтянут очень нежной кожей. Он теплый и шелковистый среди камней. Глядя на него, она думает о еде, в которую легко вонзаются зубы. Часто идет дождь, после дождя голод усиливается. Ребенок съедает все, и зеленый рис, и манго. Подлинная чужбина — это когда долго нет еды. Она просыпается, выходит, кружит вокруг карьеров, как кружила на севере долина Тонлесап. Встречает кого-то на дороге и спрашивает, в какой стороне долина птиц. Никто не знает, никто не хочет ей отвечать. Она все спрашивает, все ищет эту сторону. Сторону, которая после каждого ее вопроса, оставшегося без ответа, закрывается все плотнее и безнадежней. Но однажды какой-то старик ей отвечает: «Долина птиц? Иди по течению Меконга. Кажется, это там. А Меконг, где он? Иди вниз по реке Стынг-Паусад к озеру Тонлесап. А когда идешь до озера Тонлесап, иди дальше вниз, не заблудишься. Вода всегда и повсюду течет к морю, а долина водяных птиц, она у моря. Что ж, вам лучше знать. А если пойти вверх по реке Стынг-Паусад? Тогда, наверное, придешь к горам, через которые не перебраться. Но что за этими горами? Слышал я, что там Сиамский залив. На твоем месте, дитя, я пошел бы на юг. В тех краях, говорят, Бог добрее». Теперь она знает, где долина птиц и как далеко она от нее. Она осталась в карьере близ Паусата. Днем она выходит, ее гонят, когда она останавливается у одинокой хижины, а у хижин в деревнях она не останавливается никогда. Когда она стоит и ждет на изрядном расстоянии от одинокой хижины, ее и оттуда гонят, тоже и в деревнях. Она ждет на берегу реки в бамбуковых зарослях, проходит по деревням, никем не замеченная, неотличимая от других попрошаек. Они шныряют по местным маленьким рынкам. Продавцы супа их обходят. Они видят влажно-блестящие куски свинины на столах. Тучи синих мух смотрят вместе с ними, только ближе. У старух или у продавцов супа она каждый раз просит чашку риса. Разное просит. Рис, свиные кости, рыбу, хоть не свежую. «Разве от вас убудет, если дадите мне не свежую рыбу?» Она такая молоденькая, что иногда ей дают, но, как правило, отказывают. «Нет, а то ведь ты и завтра придешь, и послезавтра», — смотрят на нее. «Нет». На земле в карьере она находит свои волосы. Тянет, они вылезают клочьями, совсем не больно. Вот они, волосы. А вот она с животом и с голодом. Вот он, голод перед ней. Она больше не поворачивает головы. Что ей терять на дороге? На голове отрастает утиный пушок. Она стала грязным бонзой. Настоящие волосы не растут, их корни омертвели в паусате. Она начинает находить убежище, узнает помеченные камни, зияющие ямы в склонах гор, розовые, зеленые. В карьер она возвращается каждый вечер. Он глубокий, земля в нем сухая, меньше комаров, чем на косогорах, меньше солнца, больше тени, где можно спрятаться. Глядя широко раскрытыми глазами на свет снаружи, она спит. Изнутри карьера она смотрит, как идет дождь. С непредсказуемыми промежутками гремят взрывы в мраморных горах, тучи воронья взмывают в небо. Воды реки Стынг-Паусат заливают бамбуковые заросли. С каждым днем все выше. Мимо пробегают собаки, не рычат, не останавливаются. Она зовет их, но они бегут себе дальше. И она думает, я девушка без запаха пищи. Ее рвет, она тужится, силясь вытолкнуть, исторгнуть из себя ребенка. Но выходит только кислый сок манго. Она много спит, совсем Соней стала, но ей не хватает. День и ночь ребенок ест ее. Она прислушивается и слышит непрестанное жевание в исхудавшем животе. Он съел ее бока, руки, щеки. Она ищет их, но только ямки остались там, где они были в долине Тонлесап. Съел корни волос, все съел. Постепенно он заполняет место, которое прежде занимала она. Вот только голод ее он не съел. Кислое пламя в желудке вспыхивает красным солнцем. Это бывает во сне. Ей думается, что с ней что-то незримо происходит, словно бы все остальное она видит лучше, чем раньше. Словно бы она выросла, только изнутри. Рвется окружающая ее тьма, озаряется светом. Ей думается, я истощавшая девушка. Вот мой живот, кожа на нем натянулась. Едва не лопается, живот падает на мои отощавшие ляжки. Я очень-очень отощавшая девушка, выгнанная из дому. И у меня скоро родится ребенок. Она спит. Кто-то спит. Это я, думается ей. Пламя будет ее, желудок полыхает. Ее рвет кровью. Не надо больше есть кислых манго, только зеленый рис. Природа, дай мне нож, чтобы убить эту крысу. Ничего нет под ногами, только круглые голыши из речного русла. Она поворачивается, ложится животом на гальку. Шевеление стихает, стихает, стихает совсем. Она задыхается, садится, в животе снова шевелится. За каменным проемом, за входом в карьер, воды реки Стынг-Паусат продолжают пребывать. Она полна до краев, переполнена желтоватой водой. Под нее уходят стволы бамбука, спокойно уходят в смерть. Она смотрит на желтые воды. Глаза ее неподвижны, словно гвоздями прибитые к лицу, так она их чувствует. Взгляд устремлен на затопленный бамбук. Нет больше никаких ощущений. Даже голод вытесняет какая-то иная сила, в свою очередь затопившая ее. Уйти совсем, она придумает, как это сделать. Совсем уйти. Снова взгляд на желтые воды и затопленный бамбук. Как будто голод находит там себе пищу. Но это сон. Голод отпустил ненадолго, он возвращается и накрывает ее. Юная девушка придавлена голодом, слишком для нее огромным. Она чувствует, что волна будет слишком сильной, кричит. Старается больше не глядеть на Стынг-Паусат. «Нет, нет, я не забыла. Я здесь. Где мои руки?»